В одну минуту он добежал до площадки, где расположились 50 конников, державших лошадей в поводу. — Ну? — спросил он строгим голосом. — Что вы тут делаете? Что вам нужно? — По приказу начальника Мамилия, — отвечал командовавший отрядом Декурион, — мы в отдалении следовали за тобой, боясь. — На коней! — крикнул Спартак. В один миг все 50 всадников, ухватившись левой рукой за гриву лошадей, вскочили на своих скакунов, покрытых простыми синими чепраками. Немногочисленные рабы, оставшиеся на вилле, преимущественно старики, в страхе молча столпились у входа. Факелы в их руках освещали эту сцену. Спартак повернулся к ним и приказал: «Приведите моего коня». Трое или четверо рабов поспешили в соседние конюшни, вывели оттуда Воронова и подвели к Спартаку. Он вскочил на коня и, обращаясь к старому домоправителю, спросил: — Как зовут твоих сыновей? — О, великий Спартак! — со слезами в голосе ответил старик. — Не наказывай моих детей за необдуманные слова, сказанные мною вчера утром. Низкая рабская душа! — воскликнул в негодовании Спартак. Ты, стал быть, считаешь меня таким же подлым трусом, как ты? Если я спросил, как зовут доблестных юношей, отцом которых ты не достоин быть, то лишь для того, чтобы позаботиться о них. Прости меня, славный Спартак, Аквилий и Атилий, вот как зовут их, сыновья Лебедия, позаботься о них. О, великий военачальник, и да покровительствуют тебе боги и Юпитер! — В ад, низкий льстец! — вскричал гладиатор и, пришпорив коня, приказал своим конникам: — Галопом марш! И весь отряд, следуя за Спартаком, пустил коней галопом по дорожке, которая вела к воротам виллы. Старые слуги Месселы стояли на площадке, словно онемев. Они пришли в себя только через несколько минут, когда цокот копыт, становившийся все глуше и глуше, наконец совсем затих вдалеке. Невозможно описать горе Валерии, ее мучения и слезы, когда она, благодаря заботам рабынь, пришла в себя и узнала об отъезде Спартака. Спартак же замкнулся в себе. На лице его отражались только что пережитые страдания, морщины перерезали его лоб, и он все пришпоривал коня, как будто хотел унестись прочь от терзавшей его тревоги и горя, гнавшегося за ним. И конь его летел, как вихрь, опередив почти на расстояние двух выстрелов из лука весь отряд, скакавший во весь опор. Спартак все думал о Валерии, о том, как будет она горевать и лить слезы, когда придет в себя. Невольным судорожным движением он пришпорил коня, и тот мчался, распустив по ветру гриву, тяжело дыша и раздувая ноздри, из которых валил пар. Образ Валерия неотступно стоял перед глазами Спартака. Он пытался отогнать его, но тогда перед ним возникало личико Постумии, прелестной белокурой девочки, живой, смышленой, которая во всем, кроме черных глаз, унаследованных от матери, была точной копией отца. Какая она очаровательная, и такая ласковая, и такая милая! Вот она тут, перед ним, весело протягивает к нему свои пухлые ручонки. И он с тоской думал, что, может быть, никогда больше не увидит ее. И снова безотчетно вонзал шпоры в окровавленные бока своего злосчастного скакуна. Неизвестно, что сталось бы с конем и всадником, если бы, к счастью для них обоих, в голову Спартаку не пришли другие мысли. А вдруг Валерия так и не очнулась? Или, быть может, при вести о его неожиданном отъезде ее опять сразил обморок, еще более продолжительный и опасный, чем первый? А может быть, она больна и больна серьезно? А вдруг... Но это невероятно, этого не может быть... Не должно быть! Любимая женщина к величайшему несчастью! При этой мысли он изо всей силы стиснул коленями бока лошади, сильно дернул повод и сразу остановил благородное животное. Вскоре Спартака догнали его товарищи и остановились позади него. — Мне нужно вернуться на виллу Месселы, — мрачно произнес Спартак. — А вы следуйте в Лабик. — Нет, ни за что, — ответили в один голос конники. — Почему же? Кто может мне это запретить? — Мы, — раздались голоса. — Наша любовь к тебе, — крикнул кто-то. — Твоя честь, — добавил третий. — Твои клятвы, — вскричали другие. — Наше дело, которое без тебя погибнет. Долг, твой долг. Послышался ропот, нестройные возгласы, почти единодушные просьбы. — Но вы не понимаете. Клянусь всемогуществом Юпитера, что там осталась женщина, которую я боготворю. Быть может, она сейчас умирает от горя. Я не могу. Если, к несчастью, да не допустят этого боги, она умерла, ты себя погубишь, а ее не спасешь. Если же твои опасения напрасны, то для твоего и ее спокойствия достаточно будет послать туда гонца, — сказал Декурион, и в голосе его звучали уважение к горю Спартака и трогательная преданность. Стало быть, чтобы избежать опасности, которая может угрожать мне, я вместо себя подвергну ей другого? Нет, призываю в свидетели всех богов Олимпа. Никто не скажет, что я способен на такую низость. Я, ничем не рискуя, вернусь на виллу Месселы, — громко и решительно произнес один из конников. — Каким образом? Кто ты? — Я один из преданных тебе людей и готов отдать за тебя жизнь, — отвечал конник, подъехав на своем скакуне к Спартаку. — Я не рискую ничем, потому что я латинин. Хорошо знаю эти края и язык страны. В первой же крестьянской хижине я переоденусь в крестьянское платье и отправлюсь на виллу Валерии Месселы. Прежде чем ты доедешь до Ноллы, я привезу тебе самые подробные вести о Валерии. — Если я не ошибаюсь, — сказал Спартак, — ты свободно рожденный Рутилий. — Да, — ответил всадник, — я Рутилий. Я рад и горжусь, Спартак, что после всех твоих блестящих побед ты узнал меня среди 10 000 гладиаторов. Рутилий был храбрый и благоразумный юноша. На него можно было положиться, поэтому Спартак уступил просьбам своих солдат и согласился на предложение Латининона. Продолжая путь во главе отряда, фракиец вскоре очутился у небольшой виллы. Пока Рутилий переодевался, Спартак на дощечке, которую ему дал владелец виллы, написал по-гречески нежное письмо Валерии и передал его юноше. Рутилий пообещал отдать письмо Валерии в собственные руки. Немного успокоившись, Спартак пустил своего коня рысью и в сопровождении гладиаторов поскакал по дороге, которая вела из Тускула в Лабик. На рассвете они прибыли туда, где их с нетерпением ждал Мамилий с 250 всадниками. Начальник этого отряда конницы доложил вождю, что за истекшие сутки жители были сильно напуганы набегом на Лабик, поэтому он считает более благоразумным, не дожидаясь наступления вечера, немедленно покинуть эти места и ускоренным маршем идти к Аквину. Спартак согласился с разумными доводами Мамилия. Не теряя времени, отряд выступил из маленького лагеря у Лабика и отправился по преторской дороге к Пренесте. Город остался по левую руку, а конники повернули направо и выехали на латинскую дорогу. Они скакали весь день и всю следующую ночь, и только на рассвете, почти совсем загнав лошадей, прибыли в Алетрий, где Спартак велел отряду сделать привал и отдыхать весь день. На следующую ночь он направился быстрым маршем в Ферентин, прибыл туда через 2 часа после восхода солнца и тотчас двинулся дальше. Фрегелы, так как узнал от римских легионеров,

своей храбрости, своим достоинством и необычайным качеством своей души и своего ума. Ты наш император. В это звание тебя возвели твои победы. Ты наш император, таково наше единодушное желание. Если ты отказываешься от почестей, то мы требуем, чтобы почести эти были оказаны нам, нашим знаменам. Во имя этого ты должен надеть полудемент, тебя должны сопровождать контубернулы и ликторы. Полудемент Спартаку, требовали гладиаторы. Контубернулов и ликторов, воскликнул Эномай, а за ним все легионы. И через минуту Крикс воскликнул своим мощным голосом: пусть римские ликторы, которых он взял в плен под Аквином, шествуют впереди него с фасциями. Требование это вызвало такой неистовый взрыв восторга и гром рукоплесканий, что, казалось, от них заколебалась земля, и тысячеголосый этот гул еще долго повторяло эхо в далеких горах. И действительно, эта мысль, естественно зародившаяся у бесхитростного Крикса, была так велика в своей простоте, что справедливо вызвала необычайный энтузиазм. Заставить римских ликторов, ранее шествовавших впереди самых знаменитых римских консулов, таких как Гай Марий и Луций Сулла, идти впереди презренного в глазах римлян гладиатора, было не только унижением римской гордыни, не только признанием человеческого достоинства за бедными рабами. Это знаменовало собою самую блестящую из всех побед, одержанную гладиаторами над гордыми легионами надменных завоевателей мира. И хотя Спартак всегда скромный, всегда верный самому себе как в дни несчастья, так и в дни своих побед и величия, противился желаниям своих легионов, ему, однако, пришлось покориться их решению и надеть на себя дорогой блестящий панцирь из серебра, специально заказанный Криксом в Помпее знаменитому мастеру, серебряный шлем тонкой работы, испанский меч, золотая рукоять которого была осыпана драгоценными камнями, и набросить на плечо пурпурный плащ из тончайшей шерсти с золотой каймой шириною в 3 пальца. Примечание. Спартак всегда скромный. Действительно, у этого необыкновенного человека душа была настолько благородной и чистой, что могущество, которого он достиг, ни на одно мгновение не омрачило его рассудок. Спартака не ослепляли ни победы, ни фимиам почестей. У Плутарха определенно сказано в жизнеописании Марка Красса, что, несмотря на одержанные им победы, он всегда оставался скромным и умеренным в своих желаниях. Когда вождь гладиаторов облегся в императорское одеяние и появился перед войском верхом на своем вороном коне, у которого простую кожаную сбрую заменили красивыми поводьями и серебряной уздечкой, и покрыли его чудесным голубым чепраком с серебряной оторочкой, раздался взрыв рукоплесканий, и все в один голос воскликнули: «Приветствуем тебя, Спартак, император!» Две присутствовавшие при этом женщины плакали, но слезы были не только на глазах у них. У Спартака, у Арторикса, у тысяч гладиаторов увлажнились глаза от пережитого волнения. Две женщины, пристально не отрываясь, смотрели на фракийца, и несказанную любовь выражали их взгляды, обращенные на вождя этих бесстрашных воинов. То были Мирца и Эвтибида. Сестра гладиатора смотрела на него своими голубыми, спокойными и ясными глазами, и в этом взгляде отразилась вся чистота ее любви к брату. Гречанка же ласкала его своими сверкающими глазами, мрачными, полными желания. Ее взгляд горел огнем чувственной страсти. Вдруг появились 6 ликторов претора Публия Вариния, плененные в сражении под Аквином, Их держали под стражей в особой палатке. Декан подвел их к Спартаку. Отныне они должны были шествовать с фасциями впереди него всякий раз, когда верховный вождь будет выходить пешком или выезжать на коне. Такой же почет оказывали они прежде консулам и преторам. Все шесть ликторов были высокого роста, носили длинные волосы и отличались воинственной полной достоинства осанкой. Поверх панцирей на них были короткие плащи из грубой шерсти, скреплявшиеся пряжкой на левом плече и доходившие до колен. В левой руке каждый держал, прижав к плечу, пучок фасций, в который во время войны вкладывался топорик, а в правой руке нес розгу. При виде ликторов у гладиаторов вырвался крик дикой радости. Он становился все громче и, не смолкая, длился до тех пор, пока Спартак не приказал трубачам призвать легионы к порядку и спокойствию. Вождь гладиаторов сошел с коня и с ликторами впереди, в сопровождении Крикса, Граника и Энома, стал обходить фронт двух германских легионов, образовавших первый корпус. Закончив смотр первой линии воинов, Спартак похвалил их за бережное хранение оружия, за точное соблюдение распорядка и боевую выправку. Ликторы смиренно шли, опустив головы, но лица их то бледнели, то краснели от стыда и еле сдерживаемого гнева. «Какой позор! Какой позор!» — восклицал один из них дрожащим голосом и так тихо, что расслышать эти слова мог только его сотоварищ, шагавший рядом с ним. — Лучше бы мне умереть под Аквином, чем пережить такой срам, — отозвался тот. Первый из этих ликторов был человек лет 45, рослый, крупного сложения. Лицо у него было загорелое, вид решительный, звали его Оттоцилий. Другой был седовласый старик, лет 60, высокий, сухощавый, с худым и строгим лицом. Лоб у него пересекал широкий шрам, нос был с горбинкой, во взгляде серых живых глаз, как и во всем его облике, чувствовалась мужественная энергия. Его звали Симплициан. Когда ликторы, вынужденные шествовать перед Спартаком, решились бросить взгляд на гладиаторские легионы, свидетелей их унижения, на лицах своих врагов они видели злорадство, а на устах издевательскую улыбку победителей, попирающих достоинство побежденного. «Повергнуто в прах величие Рима», — прошептал Оттоцилий после долгого молчания, украдкой обратив к Симплициану лицо, по которому катились слезы. «Боги, покровители Рима, скоро избавят меня от такой муки», — мрачно ответил старик Симплициан. Но нервные подергивания его сурового лица ясно говорили о его душевных страданиях. За 3 часа Спартак обошел фронт всех своих легионов. Он поднимал дух своих воинов, хвалил их, говорил о необходимости соблюдать самую строгую дисциплину, основу каждой армии и залог желанной победы. Закончив смотр, он вскочил на своего коня и, вынув меч из ножен, подал знак, и фанфары протрубили сигнал. По приказу Спартака легионы гладиаторов с безукоризненной точностью выполнили несколько упражнений, потом 3 корпуса поочередно пошли в атаку, сначала беглым шагом, затем в едином неудержимом натиске, оглашая воздух воинственным кличем «Барра!», напоминавшим рев слона. Как только закончилась учебная атака 3-й линии, легионы построились на холме, а затем продефилировали в образцовом порядке перед своим вождем, вновь с энтузиазмом приветствуя его как своего императора, и возвратились один за другим в лагерь. Спартак вступил туда последним. Его сопровождали Энома, Крикс, Граник и все остальные начальники легионов. Ликторы все так же шествовали впереди.